Глава 38. Корчма в кирпичной слободе. Через низкую дверь, скрепленную железными кованными скобами, старую корчму церкви Василия, что в кирпичной слободе, вошел крепкий поджарый человек в суконной однорядке ярко-зеленого цвета, в накидку наброшенной на широкие плечи. Полутемное, не очень большое помещение корчмы было плотно заставлено столами и лавками и напоминало хитроумный лабиринт, переломать ноги в котором казалось проще, чем насытить брюхо. Отчаянно, дорезив глазах, пахло чесноком, луком, хреном и анисом. Посетителей корчмы в этот ранний час было совсем немного. В основном городские стрельцы, крестьяне из ближних деревень и слободские каменщики. В целом не больше дюжины. Все сидели одетыми в кафтаны, зипуны и телогреи, потому что, несмотря на август месяц, за толстыми каменными стенами шинка было достаточно прохладно. Сидели степенно, пили в меру, шума создавали немного, ели горячее хлебово из щей, кольи и похмелки, сытную зеленую кашу из молодой незрелой ржи и гречку с изюмом, вареную на костном мозге со сливками и сметаной. Запивали медами, вареным да хмельным. А те, у кого кошель потоньше, довольствовались березовицей пьяной. Держали хозяева питейного дома и мед ставленный, 35-летней выдержки, с одной кружки которого человек бесчувственно под стол падал. Но такой напиток стоил дорого и подавался только для особых гостей. Нового посетителя приметил только хозяин корчмы. Сожженный дядя 7 пудов весом из-под лобья смерил вошедшего колючим взглядом и неспешно пошел навстречу, вытирая огромные ручищи о большой черный фартук. Впрочем, как только корчмарь и посетитель поравнялись, стало очевидно, что они знали друг друга. Чеботок, а это был именно он, приветливо улыбнулся и что-то прошептал на ухо шинкарю. В ответ тот утвердительно кивнул головой и пальцем указал на угол справа от дверей. Проследив за его пальцем, чеботок наконец заметил одиноко сидящего за столом отца Фиону, хотя мог поклясться, что пару раз до этого смотрел в ту сторону и никого не видел. Растянув улыбку до ушей, чеботок пошел к столу инока, на ходу потирая от удовольствия руки. — Доброго здоровья, Григорий Федорович! Фиона радушно кивнул в ответ, оценив голодный взгляд, брошенный чеботком на его трапезу. На столе стоял глиняный горшок с белужьей юрмой на петушином бульоне и деревянная миска с твердым, как холодец, ржаным киселем. Улыбнувшись, монах придвинул гостю еду, жестом приглашая его присоединиться к скромному застолью. Чеботок не дал уговаривать себя дважды и в считанные мгновения оставил инока без завтрака. Впрочем, это обстоятельство в конечном счете смутило только самого чеботка, а никак не отца Фиона, который, ободряюще потрепав атамана по плечу, придвинул ему кувшин с квасом из ревеня и брусничный левишник. Дождавшись, когда тот напьется, он спросил, внимательно глядя в глаза собеседника: «Какие новости, урядник?» Скомороха удовлетворенно отвалился на скамью, сыто рыгнул, перекрестил рот и, вытерев ладонью мокрую от кваса бороду, ответил, понизив голос до шепота. — Так это ищет тебя, Григорий Федорович. У каждого хлебыша подробное описание имеется. Сам видел. Вот тебе крест. Заметив двух праздно сидящих за пустым столом стрельцов третьего костромского приказа, бесцеремонно разглядывавших посетителей корчмы, Чеботок перешел на лифонский елмал, а проще говоря, на феню, которой прекрасно владели все странствующие торговцы, жиганы и скоморохи, а также люди, которым знать ее положено было по государеву делу. Красноречивым взглядом, указывая на стрельцов, Чеботок выпалил быстрой скороговоркой. «Мас пельмаю безувато бот вездебесь, на поддыхляром раме поддыхлить чё-нибудь!» «Не найдут!» — со смехом отмахнулся Фион от скомороха. «Ты меня с пяти шагов не увидел, а эти подавно не смогут!» «Что еще?» Чеботок пожал плечами и вернулся к русской речи, как бы говоря этим, что целиком и полностью доверяет своему боевому командиру. — К Ипатьевскому монастырю не подступиться. Пробовал по-всякому. Никаких лазеек. Там стремянный полк с сокольниками, да местный еще. Зато узнал от городских жиганов, что через 2 дня царь посетит ярмарку на Волжском торгу и развлекаться изволит. Пахани их, Клим на Волге известный, обещал помочь, если что. — А вот это хорошо! — мгновенно встрепенулся Фиона, о чем-то про себя размышляя. — Значит, еще 2 дня. Что узнал о Маврикии? Взяли его стрельцы прямо на гостевом дворе, но до съезжей избы не довели. Держат в английском торговом доме, в темнице, и, говорят, бьют сильно. Отец Фиона удивленно поднял бровь и посмотрел на Чеботка. — Откуда сведения? — Так это от ключника Салтыкова, — ответил скоморох, почесывая затылок под расшитый васильками тафией из багряного бархата, который не снимал с головы ни при каких обстоятельствах. — От ключника. А у него откуда? — Не от самих ли англичан? — предположил Фиона, размышляя над сказанным Чеботком. В ответ атаман растерянно пожал плечами, проводил до дверей подозрительным взглядом уходящих стрельцов и, обернувшись, преданно посмотрел на монаха, ожидая от него новых указаний. Фиона некоторое время молча сидел за столом, словно разбирал в уме сложную шахматную позицию. Потом решительно встал и направился к выходу. Скоморох, дожевывая на ходу сладкий левишник, поспешил следом. Расплатившись с шинкарем, монах вышел на улицу. Глядя на другой берег реки Костромы, где за неприступными стенами Ипатьевского монастыря находился государь со всем своим двором, отец Фиона обратил внимание на украшенную гербами карету, пылившую по Ярославскому тракту в сторону обители. — Спасибо, Проша, — произнес он, не оборачиваясь. «Хорошо поработал. Скажи своим людям, пусть готовятся. Скоро начнем». «Так это...» — весело ответил Чеботок, шмыгая носом. «Скомороху собраться, только подпоясаться».